Первого дня вечерня, где осматриваются прочие постройки, Вильгельм предлагает версию гибели Адельма и ведется беседа со стекольным мастером о стеклах для чтения и о страстке для тех, кто слишком любит читать. Тут зазвонили к вечерне, и монахи потянулись из залы. Малахия дал нам понять, что должны выйти и мы. Он же оставался с помощником, с Беренгаром, чтобы прибрать и, как он выразился, подготовить библиотеку к ночи. Вильгельм спросил, запираются ли на ночь двери. «У нас нет дверей, преграждающих доступ в скрипторий из кухни и трапезной, а также в книгохранилище и скриптория. Крепче любых дверей обязан быть запрет настоятеля. Монахи будут пользоваться кухней и трапезной еще 2 часа до повечерия. Засим, дабы случайно не забрели в храмину посторонний человек либо животное, те, для кого запрета не существует, я самолично запираю нижние входы, ведущие в трапезную и в кухню. С этой минуты в храмину войти нельзя». Мы спустились. Монахи спешили к церкви, но учитель сказал, что Господь извинит нас, даже если мы пропустим богослужение. Немало ему пришлось нам извинять и в последующие дни, а взамен предложил мне прогуляться с ним по обители, чтобы лучше исследовать местность. Мы вышли из кухни, пересекли кладбище. Среди надгробий видны были и совсем свежие, и старинные, изброжденные отметинами лет, немая повесть об уходе тех, кто был тут в монашестве в прошлые столетия. Все гробницы были безымянные, венчались каменными крестиками. Погода начинала портиться. Подымался холодный ветер, небо туманилось, с трудом угадывалось место солнечного заката где-то за огородами, и почти полная темнота уже стояла в стороне востока, куда мы и направились, минуя церковный хор, и вышли на самую далекую от въездных ворот площадку. Там, почти под самой крепостной оградой, вплотную прижимаясь к ней в том месте, где она перерастала в восточную башню храмины, располагались хлевы. Около них свинари кончали вымешивать кровь и укрывали бочку крышкой. Нам сразу бросилось в глаза, что за хлевами крепостная стена резко понижается, так что через нее можно наклонить голову. По ту сторону стены почва стремительно уходила вниз, и где-то в глубине обрыва виднелась площадка, заваленная мусором, который и снегом укрывался не целиком, так что весь был на виду. Я понял, что под нами та самая выгребная яма, в которую с этого уступа стены вываливают отбросы, и которая простирается вплоть до памятной развилины дорожек, откуда ответвляется тропа, увлекшая Гнетка. Я назвал эту свалку выгребной ямой, потому что в основном она состояла из груд смердящих выделений, зловоние от которых, невзирая на глубину обрыва, доходило даже до моего носа. Как я понял, поселяне из нижних деревень брали отсюда навоз для удобрений. Однако, наряду с испражнениями людей и животных, в яме было достаточно много и твердых отходов. Сюда сваливались, по-видимому, все отмиравшие ткани, все нечистоты, которые аббатство исторгало из чрева, оставаясь в чистоте и опрятности, соблюдая дивный союз с совершием горы и с непорочными небесами. Неподалеку, на конюшне, работники подводили коней к яслям. Мы прошли из конца в конец дорожку, вдоль которой с внешней стороны тянулись скотные и птичьи дворы, а по другую руку пристроенные к хору почивальни и рядом отхожие места. Там, где восточная стена оканчивалась и образовывала угол, встречаясь с южной, в самом углу площадки находилась кузня. Последние работники укладывали вещи на места, тушили горны, собираясь к вечерне. Вильгельм полный любопытства, устремился к кузне, где в отгороженном спереди покое какой-то монах укладывал свое добро. Перед ним на прилавке располагалась целая выставка чудесных цветных стекол, хотя и довольно мелких. Но широкие необработанные пластины тех же цветов стояли рядом у стены. Стояла перед монахом и недоделанная рака, то есть пока что серебряный остов раки, но кое-где были уже вставлены стеклышки и цветные камни, обточенные в виде перлов.